Раскрывается занавес нашего радиотеатра. Благородные сеньоры, с почтительностью мы продолжим нашу комедию, столь же великую, сколь и достоверную, о хитроумном идальго Дон Кихоте Ламанческом. Третий акт представления глубокомысленного и возвышенного, безыскусственного и усладительного. Прошел целый месяц со дня печального возвращения Дон Кихота в родную деревню. Экономка и племянница денно и нощно ухаживали за больным, не отходя от его постели. Видите, дядюшка, как хорошо и покойно находиться у себя дома. И не держать в голове дурацкие книги. Как только дозволяет печатать столько дребедений сразу, про битвы и про чародейство, от которых голова идет кругом. Я уже говорил вам, что все это делается для того, чтобы занять наши праздные умы. И как в благоустроенных государствах дозволяется играть в шахматы, в мяч или на бильярде, чтобы занять тех, кто не желает или не может трудиться, так же точно дозволяется печатать и выдавать в свет книги о рыцарях. Наш идальго в зеленом байковом камзоле и красном талецком колпаке сидел в постели, важно откинувшись на подушки. Был он так худ и желт, что его можно было принять за иссохшую мумию. Но вы, дядюшка, надеюсь, понимаете теперь, какая неразумность эти странствия и поиски приключений? Милая Антония, должно быть, наш испорченный век недостоин наслаждаться столь великим благом, каким наслаждались в те счастливые времена, когда странствующие рыцари брали на себя великую задачу помогать сирым и убогим, наказывать гордецов и награждать кротких. Что мы видим теперь? Леность торжествует над усердием, праздность над трудом, порок над добродетелью, наглость над храбростью, хитрое изобретение над прямой военной доблестью. Добрый день, ваша милость! Давненько не видел вас, и будто чего не хватает. Вот уж правильно говорят, по щетинке узнается и свинка. Что этому бродяге нужно в нашем доме? Вы, Санчо, только смущаете дядюшку. Подговариваете его таскаться не весь зачем по большим дорогам. Врешь, чертова экономка. Если уж кого и подговаривали, так это меня, а не твоего хозяина. Это он увлек меня из дома, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаюсь. Чтоб ты подавился этим островом, толстопузый обжора. Убирайтесь, пожалуйста, восвояси. Замолчите, женщины, и оставьте меня. У нас Санчо важные дела. Действительно. Вы опять принимаетесь за старое, дядюшка? Я сейчас же иду к его преподобию. А еще лучше расскажу все Самсону Караско. Самсон уже вернулся из Саламанки? Неделя как приехал. Он теперь бакалавр. Пусть-ка он с вами поговорит. Мне доставит большое удовольствие повидать Самсона Караско. Бакалавр, хотя и звался Самсоном, был небольшого роста, круглолицый и курносый. Он беседовал с цирюльником Николасом и священником Пересом, когда в комнату влетела экономка. Убейте меня, ваши милости, если господин мой не задумал опять податься в странствующие рыцари. Что же произошло, любезная? Ваш господин опять сбежал? Нет. Но вот увидите, что он скоро даст тягу. Только что к нему явился этот плут Санчо Панса. Они заперлись вдвоем и не иначе, как сговариваются, ваша милость. Вы теперь ученый человек, бакалавр. Помогите нам. Хорошо, ступайте спокойно домой. Я сейчас же прибуду к вашему господину. Все чудо, как хорошо уладится. Уж на вас теперь моя надежда. Удивительное помешательство. Да. Как вы считаете, бакалавр, что нам предпринять? У меня созрел один план. Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, тоже обсуждали свой план. Я уже засветил мою жену, так что она отпустит меня с вашей милости, куда вам будет угодно. Должно говорить «просветил», а не «засветил». Раза два, если не ошибаюсь, я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли. Если вам понятно, что я хочу сказать. А если не понимаете, скажите только «Санчо, я тебя не понимаю». И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте, ведь я человек поладистый. Не понимаю, что значит поладистый. Поладистый — это значит, какой уж я есть. Ты хочешь сказать, что ты покладистый, то есть мягкий, уступчивый. Бьюсь об заклад, что вы еще по первоначалу меня поняли. Возможно. Ну, так что же все-таки говорит Тереза? Тереза говорит, чтобы я покрепче завязал узелок с вашей милостью. Ибо ежели снял карты, тасовать не приходится. И что лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Я знаю, что женские советы малого стоят. Но кто их не служит, тот дурак. Продолжай, друг Санчо. Нынче у тебя что ни слово, то перл. Дело в том, что все люди смертные. Сегодня мы живы, а завтра померли. И ягненок недолговечнее барана. Не понимаю... К чему ты клонишь? А клоню я к тому, чтобы ваша милость определила мне месячное жалование. Слушай, Санчо, я охотно сделал бы это, если бы в романах о странствующих рыцарях мне припомнился хоть случай, чтобы рыцарь платил своему оруженосцу. Если вы... Косноязычный сквернослов, думаете, что я стану подрывать древние обычаи, то вы заблуждаетесь. Желаете служить за награды? Милости просим. Нет? И без вас найдутся оруженосцы, может быть, более преданные и ревностные, чем вы. Проходите, сеньор бакалавр. Вот сюда. Дядюшка, к вам пожаловал бакалавр Самсон Караска. Бакалавр? Какой бакалавр? Привет вам, наиславнейшие из рыцарей, какие когда-либо появлялись или еще появятся на земной поверхности. О, Самсон! Что такое он говорит? Сеньор-экономка, вашему хозяину предписано свыше продолжать осуществление своих возвышенных и небывалых замыслов. Как же так, сеньор-бакалавр? Ведь вы обещали помочь нам. Вы же сказали мне, что чудо, как хорошо все устроится. Так-то вы держите слово. Было бы великим грехом убеждать этого рыцаря отказаться от новых подвигов. Не медлите ни минуты, прекрасный смелый Дон Кихот. Я бы почел для себя величайшим счастьем стать вашим оруженосцем, если бы вы испытывали в нем нужду. Ну что, Санчо? Разве я не говорил вам, что оруженосцы у меня всегда найдутся? Ну, посмотрите, как кто предлагает мне свои услуги сам. Бакалавр Самсон Караска, молодой, здоровый, веселый, ловкий. И раз вы, друг мой Санчо, не соизволите сопровождать меня... Нет, ваша милость. Нет, я соизволю. Обещаю вам служить верой и правдой. А что до жалования, так, как говорят, из-за хорошей тяжбы стоит полушку потерять. Добрая надежда лучше худого поросенка. Через три дня Дон Кихот и Санчо закончили приготовление. Бакалавр раздобыл нашему рыцарю отличный шлем. Дорожные сумки Санчо были набиты съестными припасами, а кошелек полон денег, переданных ему на хранение Дон Кихотом. И под вечер третьего дня они выехали по дороге в Табосса. Быть может, покой — это отдых от дел. Когда достигаешь того, что хотел, Спокойный твой конь не грызет удила, другие не скоро начнутся дела. Быть может, сеньоры, такое и есть состояние покоя. И все же, сеньоры, на вид он какой. Какой он на вкус, это самый покой. И где его можно, сеньоры, найти? И нужен ли он человеку пути? И если покой беспокоит, к покою стремиться ли стоит? Друг мой Санчо, я надеюсь, что к вечеру мы доберемся до Табоса. Ты ведь знаешь, что прежде чем пуститься на поиски новых приключений, я хочу получить напутствие от несравненной Дульсинеи. Вот только сомнительно, чтобы ваша милость могла с ней побеседовать в таком месте, где можно было получить от нее благословение. Разве что она пошлет его через изгородь скотного двора. Именно там виделся я с ней в прошлый раз, когда отвозил письмо с вестями, как ваша милость дурачится в горах Сиерра-Морены. Неужели то место, где ты лицезрел эту прелесть и красоту, показалось тебе хлевом? Нет. То было, верно, галерея, балкон или портик ее пышного королевского дворца. Все может быть. Однако же мне показалось это скотным двором. В самую глухую полночь, а может быть и не в самую, Дон Кихот и Санчо вступили в Табос. Мирная тишина царила в городке от того, что все жители спали, как говорится, без задних ног. Ну, братец Санчо, веди меня ко дворцу Дульсинеи. В какой это дворец вас вести? Провалиться мне на этом месте. Я видел ее в крохотном домишке. Значит, в ту пору она удалилась в малые покои своего замка. Сеньор, уж коли ваша милость назло мне желает, чтобы дом госпожи Дульсинеи был замком, то с чего бы это ворота его в такой час оказались отперты? И пристало ли нам с вами барабанить, чтобы нас услышали и отворили? Этак мы весь народ переполошим и взбудоражим. Лучше было бы нам выехать из города. Вы укрылись бы в ближнем лесу, а я деньком возвращусь и стану шарить по всем закоулкам, пока не найду ни то дом, ни то замок госпожи Дульсинеи. Санчо, тебе удалось в немногих словах выразить тысячу мыслей. С величайшей готовностью принимаю твой совет. Дон Кихот и Санчо провели остаток ночи в дубовой роще на окраине городка. Едва солнце бросило на землю свои первые лучи, рыцарь заторопил оруженосца. Когда ты предстанешь перед светозарной красотой, которой я посылаю тебя, скажи жестокой владычице моей, что плененный ею рыцарь умоляет о свидании с ней. Иди же, друг мой, и да будет судьба твоя счастливее моей. Иду и скоро вернусь, а вы, ваша милость, постарайтесь успокоиться. Вспомните-ка пословицы: смелость побеждает злую судьбину, а у кого нет сала, у того нет и крюка, чтобы его подвесить. Еще, говорится, заяц выскакивает, когда меньше всего ожидаешь. Санчо взобрался на своего серого и погнал его во всю прыть. Выехав из рощи, Санчо оглянулся по сторонам и, убедившись, что Дон Кихота больше не видно, спрыгнул с седла и уселся у подножия тенистого дерева. Скажите-ка, брат Санчо, куда это вы едете? Я еду не более, не менее, как к принцессе. Очень хорошо. А вы ее когда-нибудь видели? Нет. Ни я, ни сеньор Дон Кихот ни разу ее не видели. И не кажется ли вам, что когда жители Табоса прослышат, что вы явились сюда для того, чтобы сманивать их принцесс, то они сбегутся и отлупят вас палками? Признаться сказать, они будут совершенно правы. Так что это вас, Санчо, понесла нелегкой ради чужого удовольствия искать птичьего молока? Лукавый. Лукавый впутал меня в это дело. Ну, ладно. Все на свете можно исправить, кроме смерти. Мой господин постоянно видит то, чего на самом деле нет. А если так, то нетрудно будет его уверить, что первая крестьянка, которая попадется мне на глаза, и есть сеньора Дульсинея. Эти размышления успокоили душу Санчо, и хитрец просидел под деревом до вечера, чтобы Дон Кихот не сомневался, что он действительно был в Табосо. А как раз в ту минуту, когда Санчо уже сел на серого, он увидел трех крестьянок, ехавших из Табосо на ослах. Оруженосец тотчас же поспешил к своему господину. «Ну что?» Друг мой Санчо, какие вести принес ты? Самый лучший. Вашей милости остается только пришпорить Росинанта и поспешить навстречу сеньоре Дульсинее Тобоской, которая с двумя своими прислужницами едет на свидание с вашей милостью. Боже, милосердный, боже, милосердный. Что говоришь ты, Санчо? Смотри, не обманывай меня и не пытайся ложной радостью облегчить мою неподдельную печаль. Да какой же мне прок обманывать вашу милость? И сеньора Дульсинея, и ее прислужницы так и горят золотом, алмазами, рубинами и парчевыми тканями, а едут на белых разноходцах, лучше которых на свете не сыщешь. Ты хочешь сказать на иноходцах? Разница невелика. Поедем, поедем скорее, друг Санчо. Награду за эти нежданные добрые вести я отдам тебе лучший трофей, который захвачу в первом же приключении. Они выехали из леса и увидели трех крестьянок. Дон Кихот тщательно оглядел всю Табосскую дорогу и не заметил никого, кроме этих женщин. Санчо, твердо ли ты уверен, что Дульсинея со своими спутницами выехала из города? О чем вы говорите, сеньор? Да что у вашей милости, глаза на затылке, что ли? Как же вы не видите, что принцесса едет прямо нам навстречу? Я вижу только трех крестьянок верхом на ослах, Санчо. Свет, свет, свет, да как же это может быть, чтобы три белых иноходца казались вашей милостью ослами? Протрите лучше глаза и поспешите приветствовать владычицу ваших мыслей. Вот она, королева, принцесса и герцогиня красоты. Да соблаговолит ваша сиятельнейшая светлость оказать благосклонность плененному вами рыцарю. Вот он стоит, как столб, сам не свой. Я его оруженосец, Санчо Панса. а он сам блуждающий рыцарь Дон Кихот Ламанчский. Ну, иначе рыцарь печального образа. Тут и Дон Кихот опустился на колени рядом с Санчо, широко раскрыв помутневшие глаза. Увы, перед ним была всего-навсего простая крестьянская девушка, довольно некрасивая, курносая, не очень чисто одетая. Не загораживайте анафемы дороги! Сейчас же пропустите нас! О, принцесса и всеобщая владычица Табоса! Неужели ваше сердце не смягчится, видя, с каким смирением склонил перед вами колени сей знаменитейший рыцарь? Чихать мы на вас хотели. Поглядите-ка на этих господчиков! Вздумали над крестьянками насмехаться! Шалишь! Мы тоже в карман за словом не полезем! Не на таких напали! Прочь с дороги! Езжайте себе и не приставайте к нам! Встань, Санчо! Я вижу, что судьба еще не насытилась моими несчастьями. А ты, единственная отрада моя, знай, что по воле злого волшебника, преследующего меня, мрачная пелена опустилась на мои глаза, и вместо твоего несравненного по красоте лица я вижу только лицо бедной крестьянки. Но все же молю тебя, взгляни на меня нежно и влюбленно. Вот наказание. Нашли какую охотницу шуры-муры тут с вами разводить. Говорят вам по-хорошему, дайте дорогу. Ну! И будьте здоровы! Подумай только, Санчо. До чего доходит коварство и ненависть волшебников? Ай-яй-яй-яй. Они лишили меня радости лицезреть мою синьору во всей ее красоте и прелести. Да, да, да. Она утратила даже что? То благоухание, которое свойственно высокородным синьорам. Да, да. Ах, мошенники. Ах. Колдуны вы зловредные. Да. Санчо с трудом удерживался от смеха при мысли, как ловко одурачил он своего господина. Наконец, несколько успокоившись, они направились в Сарагоссу. По совету бакалавра Самсона Караски, Дон Кихот рассчитывал там принять участие в пышных празднествах, которые ежегодно устраиваются в этом городе. Было уже далеко за полночь, когда рыцарь и оруженосец оказались в лесу. Не считает ли ваша милость, что сейчас самое время закрыть ставни наших глаз? Ну что ж, пусти Росинанта и своего серого пастись, а мы поужинаем с тобой вот у этого дерева. Между Росинантом и осликом Санчо была единственная в своем роде дружба. Как только эти животные сходились вместе, они начинали друг друга почесывать, а потом усталый и довольный Росинант клал свою голову на шею серого, и в этой позе, задумчиво смотря на землю, они простаивали целые часы. Это были настоящие друзья, какие редко встречаются между людьми. Не обижайтесь, сеньоры, что я сравниваю животных с людьми. В этом нет ничего обидного. Люди получили от животных много полезных уроков. Так, например, собаки научили людей благодарности, слоны – благопристойности, лошади – верности и так далее. Но вернемся к нашим героям. Санчо уже храпел, а Дон Кихот не успел задремать, как услышал за собой какой-то шум. «Сойди с коня, друг мой, и разнуздай лошадей. Для них здесь найдется сочная трава, а для моих любовных размышлений тишина и уединение. Слушаюсь, ваша милость. Братец Санчо, проснись. Вот и приключение. Дай-то Бог, чтобы хорошее. А где же это приключение? Ну, поверни-ка голову и посмотри. Вон там на траве лежит странствующий рыцарь. Послушай. О, бесчувственнейшая из всех женщин на свете! Неужели Касильдея Вандальская? Ты позволишь преданнейшему тебе рыцарю погибнуть в вечных странствиях и тяжелых трудах? Разве тебе недовольно, что по моему приказу все рыцари Наварры, Кастилии и, наконец, Ла-Манчи... Что? Признали тебя прекраснейшей дамой во всем мире. Это неправда! Я рыцарь из Ла-Манчи. Я никогда этого не признавал, ибо это нанесло бы ущерб славе моей дамы. Теперь ты видишь, Санчо, что этот рыцарь бредит. Кто там? Что вы за люди? Знаете, что вы подходите к воплощению печали и скорби. Но, кажется, и вы принадлежите к ордену странствующих рыцарей. Да, вы правы. И вы, разумеется, влюблены. Да, себе на горе. Впрочем, любя достойную даму, мы должны почитать наши любовные страдания благом, а не бедствием. Это было бы так, если бы чрезмерное презрение наших дам не помрачало бы нашего рассудка и мысли. Моя дама никогда меня не презирала. Конечно, не презирала. Она кротка, как овечка, и мягка, как масло. Это ваш оруженосец? Да. Да. Да. Я никогда еще не видел, чтобы оруженосец осмеливался говорить в то время, как держит речь его господин. Вот стоит мой оруженосец. Он никогда в жизни не вмешивался при мне в беседу. Ну, я как... Отойдем-ка, друг, в сторону и поговорим на свободе. Ага. Пусть наши господа поломают копья, рассказывая друг другу о своих любовных приключениях. В добрый час. Клянусь, сеньор оруженосец, я решил бросить все эти рыцарские сумасбродства, вернуться к себе в деревню и воспитывать детишек. Санчо слушал оруженосца рыцаря леса, а сам не мог оторвать глаз от его лица, вернее, от огромного носа. Этот чудовищный нос был лиловатого цвета, весь в бородавках, и свешивался на два пальца ниже рта. Должен сказать вам, что в голове моего господина бездна всяких затей и козней. Вы, я вижу, товарищ, по несчастью. А что, ваш хозяин безумный? Он не безумен, он дерзновенен. У моего тоже храбрости хоть отбавляй. А хитрец каких свет не видывал? Ну, мой совсем не таков. Хитрости в нем никакой нет. Душа в нем открыта, как кувшин. Нет в нем ни капли лукавства. Любой ребенок убедит его, что сейчас ночь, когда на самом деле полдень. Ну что ж, и на самой прямой дороге есть ухабы. О, прислушайтесь. Не как у наших господ назревает ссора. Весьма возможно, сеньор, рыцарь леса, что вы одержали победу над всеми рыцарями Испании. Я сомневаюсь в том, что вы победили Дон Кихота Ла-Манчского. Победил! Нет. И особенно горжусь этим. Я заставил его признать, что моя Касильдея прекраснее его Дульсинеи. Вы лжете! Может быть, это был кто-то другой, похожий на Дон Кихота человек? Как другой? Да. Да хотите, я опишу его вам? Ну. Он высокого роста, тощий и долговязый, с худощавым лицом и орлиным носом. Волосы у него с проседью, усы черные, падающие вниз. Так вот, знаете же, что знаменитый Дон Кихот Ла-Манчский — это я. Садитесь же на коня, берите меч и докажите на деле свою лживую отвагу. Вы ответите мне за свою дерзость. Но пусть условием нашего поединка будет то, что побежденный отдает себя во власть победителя. Принимаю! это условие. Они вскочили на коней, и Дон Кихот повернул Росинанта, чтобы как следует разогнать лошадь при нападении на противника. То же сделал и рыцарь леса. Наш Идальго так яростно вонзил шпоры в тощие бока Росинанта, что конь в первый раз в жизни пустился вскачь. При виде мчавшегося на него Дон Кихота рыцарь леса начал тоже изо всех сил шпорить свою лошадь. Однако она заупрямилась и не хотела сдвинуться с места. А пока он расправлялся с норовистым животным, Дон Кихот налетел на него с такой стремительностью, что бедный рыцарь не успел даже взять копье наперевес. Он получил могучий удар в грудь, перелетел через круп лошади и так грохнулся оземь, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Дон Кихот спрыгнул с Росинанта, подбежал к рыцарю леса и поднял забрало его шлема. «Беги сюда, Санчо! Скорее, скорее, сынок!» «Взгляни, взгляни на него! Посмотри, как могущественны колдуны и волшебники!» «Батюшки, всадите меч в этого оборотня, прикинувшегося бакалавром Самсоном Караску!» «Остановитесь, ваша милость! Сеньор Дон Кихот! Ведь это ваш друг бакалавр, а я его оруженосец. А где же твой нос? Он у меня здесь, в кармане. Вот, он из картона. Я потом все расскажу. Святая Мария, помилуй меня. Да ведь это мой сосед и кум Томе Сосиаль. А то кто же? Ну, уговорите кум Санчо не трогать бакалавра Караску. Вы умрете, рыцарь, если не признаете, что несравненная Дульсинея Тобоская превосходит красотой вашу Касильдею Вандальскую. Признаю, что грязный оборванный башмак сеньора Дульсинеи Тобоской лучше, чем нечесанная, но опрятная голова Касильдеи. Но я со своей стороны признаю и верю, что хотя вы и кажетесь бакалавром Самсоном Караска, но все же вы не он, а кто-то другой. Это мои враги придали вам его вид, чтобы я отнесся к вам с меньшей суровостью, чем следовало. Едва поднявшись на ноги, посрамленный рыцарь леса взгромоздился на своего коня и вместе с оруженосцем тотчас покинул место поединка. Чтобы понять это происшествие, вам следует знать, сеньоры, что план, в который посвятил Самсон Караска священника и цирюльника Николаса, предполагал хитрую ловушку для нашего Идальго. Бакалавр решил переодеться рыцарем, якобы случайно встретить Дон Кихота, вызвать его на поединок, поставив условием, что побежденный должен возвратиться к себе домой и сидеть там тихо и смирно. В том, что бакалавр победит немощного рыцаря, не было никаких сомнений. А затея, как видите, обернулась не тем концом. О, хитрость, хитрость на ума! Все, что не задумая, сходит ей с рук. Какой-нибудь горлик поставит капкан, и вот побежденный вопит великан. Ведь сила ответить не в силе, когда ее перехитрили. Попробуй хоть раз заглянуть в свой дворец, всегда во дворце верховодит хитрец. К нему ты, король, попадется в петлю, и вот он не кто-то, а ком королю. При этом и умники были, но умников перехитрили. Ограбит вас хитрый пути без ножа, и выше вельможа поставит пожар. О, как благодушен мой добрый сеньор, уж не вы ли? Кого они перехитрили? На следующий день, кажется, под вечер, Дон Кихот заметил на опушке леса группу охотников. Подъехав ближе, он увидел среди них красивую даму. Она сидела на белоснежном коне, щеголявшим окованным в серебро седлом и зеленой сбруей. «Беги, сынок Санчо, и скажи этой даме, что рыцарь печального образа склоняется перед ее великой красотой. Но только смотри, Санчо, выражайся пристойно и не вздумай вставлять в свою речь какие-нибудь поговорки». «Ну что же, нашли балагура. Кому это вы говорите? Не первый раз приходится мне отправляться к высоким и великовозрастным дамам». «Я тебя только посылал к сеньоре Дульсинее». «Это правда. Но когда дом полный чаши, не приходится долго ждать ужина. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать. Я, как старый пес, все посвисты знаю. У меня у самого хватит смекалки». Санчо поскакал во весь опор. Судя по дальнейшим событиям, есть все основания полагать, что оруженосец с завидной расторопностью успел поведать прекрасной охотнице кучу подробностей из жизни и деяний Дон Кихота. Забавный толстячок сразу пришелся по душе знатной даме. «Добрый оруженосец, вы превосходно и по всем правилам исполнили поручение вашего господина. Ступайте же, друг мой Панса, и скажите сеньору Дон Кихоту, что я и мой муж герцог будем рады принять его в нашем летнем дворце». «Да, передайте вашему хозяину, что он в добрый час пожаловал в мое владение. Не правда ли, герцогиня?» «Разумеется. Ничто на свете не могло бы мне доставить больше удовольствия, чем посещение такого доблестного рыцаря». Санчо обожал довольство, и как скоро ему предоставлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор. «Не видать мне своей родни, если встреча с такой знатной госпожой не сулит нам несколько расчудесных деньков». Откуда было догадаться простодушному Санчо, что герцогиня с мужем только из желания позабавиться решили потворствовать причудам странствующего рыцаря? Поэтому и челяди своей они велели при общении с Дон Кихотом соблюдать все церемонии, описываемые в рыцарских романах. В герцогском замке шесть молодых служанок сняли доспехи с нашего идальга, облачили его в плащ из красного сукна, перекинули через плечо перевязь с мечом и покрыли голову беретом из зеленого атласа. Затем появились 12 пажей в сопровождении дворецкого, чтобы торжественно отвести рыцаря в роскошную столовую. Герцог и герцогиня вместе со своим духовником встретили Дон Кихота у порога. «Имеете ли вы, доблестный рыцарь, известие от сеньоры Дульсинеи? И много ли великанов и волшебников вы успели победить в последние дни?» «Ваша светлость, несчастья мои имели начало, но, видно, никогда не будут иметь конца. Я побеждал великанов, отсылал своей даме разбойников и лиходеев, но они не могли ее отыскать, ибо она очарована и превращена в безобразнейшую крестьянку». «Я уверен, что вы одолеете эти чародейства, ваше преподобие. Знаете, что перед вами славный рыцарь Дон Кихот Ла-Манчский». «Ваша светлость, напрасно вы поощряете безумие этого Дона Олуха. Вы даете ему в руки все средства для того, чтобы он мог упорствовать в своих чудачествах. Послушайте, вы, пустая голова, кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете злодеев? Опомнитесь и возвращайтесь к себе домой. Перестаньте мыкаться по свету и служить посмешищем для всех, кому приходится встречаться с вами. Глубокое уважение к хозяевам этого замка, а также и почтение к священному сану вашей милости заставляет меня сдержать свой справедливый гнев. Замечу только, что от духовной особы следовало бы ожидать хороших советов, а не незаслуженных оскорблений. Я родился рыцарем, и рыцарем умру. Все мои стремления всегда были направлены к тому, чтобы всем делать добро и никому не причинять зла. Судите же теперь, ваша светлость, заслуживает ли клички глупца тот, кто так думает и поступает? Если не считать этой стычки с духовником, торжественный обед прошел великолепно. Тем временем герцогиня с мужем обдумывали, как бы им сыграть с Дон Кихотом такую шутку, которая была бы в духе рыцарских романов. С этой целью они решили воспользоваться рассказами Санчо о заколдованной Дульсинее. Они заранее распределили все роли между своими слугами, научили их, что нужно говорить и делать, позаботились о подобающих масках и костюмах. Когда все было готово, герцог устроил пышную охоту. Санчо неотлучно находился при герцогине. А я, ваша светлость, признаться, не люблю охоты. Что за удовольствие убивать ни в чем не повинных животных? Нет, Санчо, вы ошибаетесь. Нет занятия более достойного и полезного для королей вельмож, чем псовая охота. Вы мне говорили, что сеньор Дон Кихот обещал вам пожаловать остров. Вот когда вы станете губернатором, вам придется переменить свое мнение и не пренебрегать охотой. Да ну уж нет, ваша светлость. Губернатор честный, сидит дома и не с места. Хорош бы он был. К нему просители по самонужнейшему делу, а он себе развлекается в лесу. Да так у него все управление развалится. Не, это я себе. Охота завершилась поимкой клыкастого кабана, пронзенного дротиками, и роскошной трапезой в палатке, разбитой на лесной поляне. Неприметно спустилась ночь. Внезапно в лесу вспыхнуло множество огней, и вслед за тем послышались воинственные звуки рожков и труб, рокот барабанов. Из темной чащи леса в сопровождении 20 фигур в белых балахонах выкатилась диковинная колесница. Ее тащила четверка валов, покрытых черными попонами, к рогам каждого из них были привязаны горящие факелы. На колеснице стоял высокий трон, на котором восседал старец с белоснежной бородой, спускавшийся ниже пояса. Колесница остановилась перед Дон Кихотом, и бородатый старец поднялся с трона. «Я повелитель всех жрецов, верховный маг и чародей! Ко мне донесся скорбный зов прекрасной и дивной Дульсинеи из Табаса, узнав, что превратила колдовство ее из знатной дамы в поселянку, я поспешил сюда, чтоб положить конец беде столь тяжкой и нежданной. Узнай, о славный рыцарь Дон Кихот, что обрести первоначальный облик сладчайшей Дульсинеи из Тобосо удастся, к сожалению, не раньше, чем Санчо, твой оруженосец верный, по доброй воле, под открытым небом, 3300 раз огреет себя по голым ягодицам плетью. Ах, чтоб ты пропал, нечистой силы. 3300 плетей, это тебе не вишневая наливка. Если уж невозможно иначе расколдовать сеньора Дульсинею, так пусть она уж так и помирает, заколдованной. А вот я схвачу сейчас тебя, нахальный грубиян, привяжу к дереву, и не то что 3300 плетей, а и все 6600 влеплю. Нет, это не годится, славный рыцарь. Санчо пойти на порку должен добровольно, притом тогда, когда он пожелает, без всякого определения срока. К тому же это бичевание наполовину тотчас сократится, коли оруженосец даст согласие, чтобы удары эти плетью ему рука чужая нанесла. Колесницу с бородатым магом потащили ленивые валы, а Санчо еще долго протестовал против неугодного ему способа снять чары с Дульсинеи. И только довод герцогини возымел силу. Подумайте, Санчо. Жестокосердный человек, которого не трогают слезы страждущих девиц, не может быть губернатором. Ну, коли меня все уговаривают, так и быть. Я покоряюсь моей горькой судьбине. Выдумывать всякие проказы герцогине и герцогу доставляло величайшее удовольствие. В скором времени они устроили новую, чрезвычайно забавную игру. О, доблестный Дон Кихот Ламанческий, я припадаю к вашим ногам, о непобедимый рыцарь, с мольбой избавить меня и этих несчастных девиц от безверных страданий. Спаси нас, верных дуэний, о знаменитый рыцарь! Дон Кихот и Санчо сидели в саду с герцогом и герцогиней, когда неожиданно появилась странная процессия. В широких шерстяных хламидах с лицами, закрытыми черными покрывалами, шли 12 дуэний, предводительствуемые дамой в платье из тончайшей черной материи со шлейфом и белым кружевным покрывалом на лице. Эта дама и склонилась перед Дон Кихот. Меня зовут Дуэнья Долорида. Я прибыла из далекого королевства Кандайя, которым правила великая королева Магунсия. Поведайте мне о ваших горестях, Дуэнья. О, славный рыцарь! У моей королевы была дочь красавица-инфанта, находившаяся под моим надзором. В роковой час она подверглась дерзким домогательствам со стороны некого франта Дона Клавиха. Клавиха! Этот коварный пройдоха никогда не добился бы своих гнусных целей, если бы хитростью и лестью не усыпил мою бдительность. Инфанта сбежала с доном Клавиха, а королева Магунсия... Магунсия! Узнав об этом, скончалась от горя И вот в день похорон на ее могиле вдруг появился на деревянном коне великан Маламбруно, большой злодей и волшебник. Он был двоюродным братом королевы. Чтобы отомстить за смерть сестры, он объявил мне и всем вот этим дуэньям, всем нам несчастным, что приговаривает нас к позорному и долгому наказанию. И тут же мы почувствовали, что в наши щеки и подбородки словно вонзаются тысячи иголок. Невольно мы схватились руками за щеки и обнаружили то, что вы сейчас сами увидите. Смотри, о славный рыцарь! Дуэньи откинули черные покрывала, и странное зрелище предстало глазам присутствующих. У всех дуэней были бороды. У одной белокурой, у другой черной, у этой седая, у той с проседью. Злокозненный Маламбруно покрыл нашу нежную кожу безобразной щетиной. И если сеньор Дон Кихот не избавит нас от бород, мы так и в могилу сойдем бородатыми. Я не позволю, чтоб вы остались в таком виде. Скажите только, сеньора Долорида, что мне нужно делать? Отсюда до королевства Кандая 5000 миль. Маламбруно заявил, что когда судьба натолкнет меня на рыцаря, нашего спасителя, он пошлет ему волшебного деревянного коня по кличке Клавиленьо. Этот конь летит по воздуху с такой быстротой, будто его подгоняют черти. Подайте мне этого коня. Мой меч заставит трепетать злодея. О, великан Маламбруно, пошли же скорей волшебного Клавиленьо. Маламбруно, пошли поскорей Клавиленьо. Тотчас в сад вошли 4 дикаря. Они несли на плечах большого деревянного коня. Приблизившись к Дон Кихоту, дикари поставили коня на землю. Урды-бурды так! Пусть воссядут на сию махину рыцарь и его оруженосец. Как только они повернут деревянную ручку у коня на лбу, он взовьется ввысь и примчит всадников к Маламбруно. Урды-бурды! Урды-бурды! Но перед полетом путникам непременно надо завязать себе глаза. Иначе у них может закружиться голова, и они свалятся на землю. Повязку нельзя снимать, пока воздушное путешествие не закончится. Урды-бурды-тах! Урды-бурды-тах! Ну, друг мой Санчо, за мной и прочь сомнения. Рыцарю и оруженосцу завязали глаза, и Дон Кихот взялся за ручку на лбу коня. Вот, вы взлетели на воздух и мчитесь с быстротою стрелы. Держись крепче, отважный Санчо, и не качайся. Это потому что с одного бока на меня дует такой сильный ветер, как будто там работают 1000 мехов. Да так оно и было на самом деле. Герцог со своими слугами заранее приготовили мехи, и теперь они были направлены прямо на наших путешественников. Мужайся, Санчо, мы попали в область огня. В это время слуги герцога махали палками с горящей паклей перед самым носом у наших друзей. Наконец они поднесли огонь к хвосту деревянного коня, набитого гремучими ракетами. Конь с грохотом подскочил в воздух, и Дон Кихот и Санчо, слегка опаленные, упали на землю. Когда они сняли повязки, то с большим удивлением увидели, что находится в том же саду, откуда начался их полет. Герцог и герцогиня лежали в глубоком обмороке, бородатые дуэни исчезли, а на воткнутом в землю копье был привязан лощеный пергамент. Что это за бумага? Санчо, покажи-ка ее мне. Вот, ваша милость. Но прославленный рыцарь Дон Кихот блистательно завершил великое дело спасения дуэни и Долориды. От него требовалось только решиться на этот подвиг. Подбородки дуэни гладкие и чисты. Маламбруно. Ах, боже, что это со мной было? Ваша светлость, вы пришли в себя. Мы должны поздравить нашего доблестного рыцаря с великим подвигом. А вам, отважный Санчо Панса, в награду за все испытания я дарю плодородный и изобильный остров Баратария и назначаю вас губернатором. Сбылась вожделенная мечта. Пораженный долгожданной вестью, Санчо не в силах был вымолвить ни единого слова. Оставим же его сеньоры с открытым от изумления ртом, и этой выразительной сценой завершим третий акт нашего представления. Вы слушали радиоспектакль по роману Сервантеса «Дон Кихот». Акт третий. Давайте смеяться, сеньоры. Сценарий и постановка Николая Александровича. Музыка Александра Раскатова. Стихи Вадима Коростылева. В главных ролях Дон Кихот Иннокентий Смоктуновский, Санчо Панса Евгений Евстигнеев, от автора Олег Ефремов. В ролях Нина Дорошина, Маргарита Докторова, Антонина Кончакова, Ирина Муравьева, Нелли Пшонная, Армен Джигарханян, Юрий Каюров, Всеволод Ларионов, Олег Макшанцев, Виктор Сергачев, Юрий Саранцев, Сергей Цейц, Александр Ширвинд и другие. Ансамбль солистов «Мадригал» и Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР. Дирижер Сергей Скрипка. Звукорежиссеры Роза Смирнова и Юрий Кокжаян. Шумовое оформление Елена Коровкина и Валентин Михайлов. Звукооператоры Ирина Воронова, Галина Зуткина, Елена Садовая и Татьяна Стальнова. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редакторы Елена Ковалевская и Геннадий Крылов.